Сочинение, оставшееся от Йозефа Кнехта. Стихи школьных и студенческих лет. Жалоба. Не быть, а течь в удел досталось нам. И как в сосуд, вливаясь по пути то в день, то в ночь, то в логово, то в храм, мы вечно жаждем прочность обрести. Но нам остановиться не дано. Найти на счастье, на беду ли дом, везде в гостях мы, все для нас одно. Нигде не сеем и нигде не жнем. Мы просто глина под рукой Творца. Не знаем мы, чего от нас он ждет. Он глину мнет, играя без конца, но никогда ее не обожжет. Застыть хоть раз бы камнем, задержаться, передохнуть и в путь пуститься снова. Но нет, лишь трепетать и содрогаться нам суждено, и ничего другого.